Глава 16. Снова мышь в золотой короне. И главное, волшебник Алёша не может улыбнуться. Двое стражников, крепко держа волшебника Алёшу за руки, вели его по дворцовым залам. Один из них был рыжий нос. Он шел неровным шагом, шатаясь, задевая за дверные косяки, и заунывно бормотал какую-то несуразную чушь. Волшебник Алёша искоса поглядывал по сторонам, ища способ обмануть свою стражу и незаметно скрыться. Послышался шорох, приглушенный писк множества тонких голосов. Из угла появилась удивительная процессия. Впереди вертляво семенил маленький мышонок. За ним две мышки торжественно несли что-то золотое, легкое и пушистое, похожее на моток золотой пряжи. По бокам бежали несколько мышей, бережно подбирая с полу упавшие золотые нити. Последней с важностью выступала мышка с шерстью жемчужного оттенка, с маленькой золотой короной на голове. Невозможно описать словами, что произошло с рыжим носом, когда он увидел мышь в золотой короне. Он весь затрясся, зажмурился изо всех сил и выпустил руку волшебника Алёши. «Опять!» — в тоске простонал он. «Провалиться мне на этом месте! Опять мышь в золотой короне! Я больше не желаю мышей! Не хочу! Не могу! Мне уже все равно! Вижу я мышь в золотой короне, или я не вижу мышь в золотой короне! Я устал! Я измучился! Я сойду с ума!» Мыши давно скрылись, а рыжий нос продолжал что-то бессвязно бормотать. Второй стражник, глядя на него, просто остолбенел от изумления и тоже выпустил руку волшебника Алёши. Тот, воспользовавшись моментом, отступил на шаг, соединил руки стражников, а сам, пятясь на цыпочках, вышел из зала. Когда стражники немного пришли в себя, они увидели, что опасный преступник таинственным образом скрылся. А они, неизвестно почему, крепко держат за руки друг друга, словно пары испуганных малышей. Между тем волшебник Алёша торопливо шел, почти бежал, пересекая один зал за другим. «Мы совсем одного роста. Я и главный сборщик улыбок», — прикинул он. «Одеты мы одинаково. Ну, выручайте меня, чужая шляпа и плащ, вышитый ниточкой». Волшебник Алёша отлично помнил, с каким нескрываемым ужасом, как завороженные смотрели придворные на шевелящиеся пальцы главного сборщика улыбок. Он надвинул шляпу на самые брови, выпростал из-под плаща руку и принялся шевелить пальцами, словно собираясь схватить что-то невидимое, порхающее перед ним в воздухе. Первый же придворный, попавшийся ему навстречу, шарахнулся в сторону. Юная придворная дама с хорошеньким злым личиком почтительно присела перед ним в низком реверансе. Кружева на ее платье всколыхнулись, вспыхнули и погасли. Ее взгляд был прикован к руке волшебника Алёши. Откуда-то сбоку выскочил маленький паж с подносом в руках, в узкой нарядной курточке. Зазвенели, падая с подноса, тонкие бокалы, похожие на золотистые мыльные пузыри на тонких ножках. Паж случайно глянул в лицо волшебнику Алёше. «Ах!» — вскрикнул маленький паж и беззвучно исчез. «Будем надеяться, что он меня не выдаст», — подумал волшебник Алёша. «Мальчишка симпатяга, сразу видно, однако надо торопиться». Еще один зал с колоннами. И вот она, наконец, дверь-загадка из тяжелого темного дерева. Волшебник Алёша провел по ней ладонью. Вдруг позади себя волшебник Алёша услышал легкий стук и шорох, словно кто-то стучал ногтем по яичной скорлупе. Оглянувшись, волшебник Алеша увидел толстую мышь с золотой ниткой на шее. Она перебежала зал и спряталась под креслом. «Сейчас я улыбнусь, и дверь загадка откроется», — пробормотал волшебник Алеша. Ему показалось, что мышь с золотой ниткой на шее выглядывает из-за ножки кресла и словно бы прислушивается к его словам. Сверкнули внимательные глазки-бусинки. «Хорошо. Допустим, я открою дверь-загадку. А дальше? Сундук, прикованный к стене цепями, где заперты улыбки. Как я смогу его открыть? Ведь для этого необходим ключ. А ключа от сундука у меня нет. И я понятия не имею, как его раздобыть. Слишком много невероятного и загадочного. Ну, за Катю я спокоен. Волшебный мел у нее, и она в любой момент. Но все остальное, например, как появились у меня в подземелье говорящие мыши? Кто их послал? Непонятно. Как оказался термос с джинном во дворце? Необъяснимо. Ох уж этот изменник джин, как он подвел меня! Что теперь будет?» От всех этих тревожных мыслей сердце волшебника Алеши тоскливо сжалось. «Улыбнись сейчас же!» — сам себе приказал волшебник Алеша. «Ну же!» Но сколько он ни старался улыбнуться, ничего не получалось. Он растягивал губы на все лады, но все напрасно. Улыбка, едва зародившись в уголках губ, тут же исчезала. Дверь-загадка оставалась наглухо запертой и неприступной. Послышались грубые, угрожающие голоса. Звонко звякнула о мрамор алебарда. «Ищите незнакомца в сером бархатном плаще!» Волшебник Алеша узнал повелительный голос главного сборщика улыбок. «Обыскать весь дворец! Он не мог скрыться!» Волшебник Алеша с отчаянием посмотрел на глухую и молчаливую дверь-загадку. Голоса неумолимо приближались. Волшебник Алеша поспешно отступил в тень высокой колонны. «Все погибло!» — безнадежно прошептал волшебник Алеша.